Вы берете, кто-то выплюнул это, вы берете это, начинаете жевать и оттуда пытаетесь извлечь какой-то нектар. Это уже кто-то выплюнул, кто-то уже не использует это. Поэтому Вьясадева поэтому не каждый может ей воспользоваться. Не каждый может ее правильно использовать. Это как деньги. Прабхупада давал такой пример. Это как вы сидите, вы нищий, у вас нет хорошей кармы, но вдруг какой-то человек подходит и дает вам миллион. Просто по беспричинной милости. По карме вы не заработали этот миллион. Потому что, чтобы быть богатым, нужно иметь хорошую карму. Но эти глупцы и негодяи, они думают, что повторяя год Хари Кришна мантру, да еще так безобразно, они стали такими великими. У них такая хорошая карма, что сейчас они, так сказать, станут богатыми. Они отдадут долги там или еще что-то там произойдет с ними. Это такая иллюзия. Они опять хотят действовать независимо. Они строят опять новые планы, собственные планы по поводу собственной деятельности. Они не хотят принять авторитет. Авторитет тех, кто уже находится, вот как здесь говорится, в парампаре. Те, кто уже находится в парампаре. Тадвитхи пани пратинам пари прашнена севая. Они не хотят обратиться к духовному учителю. Они хотят обратиться к его представителю. Они хотят свой опять план осуществить. Заниматься по-своему санкиртаной, заниматься по-своему кришна-бизнесом, заниматься по-своему футфу-лайфом, футфу-мани. Они все это же берут, но все время по-своему. Равна тоже хотел любить ситу, но по-своему. Без Рамачандры. Для Рамачандры, но без него. Ты ее любишь, я ее тоже люблю, мы одинаковые, говорю, Равна. Что ты, в чем? Я, значит, любя ее, тоже служу тебе. Да что все отстань от меня. Разве ты, Рамачандра, не можешь понять? Ты ее любишь? Люблю. И я ее люблю. Ты должен радоваться, что я ее люблю. У него была такая. У демонов всегда есть такая очень четкая философия. Так здорово они могут все использовать. Так ухищрен ум. Кришна говорит, многовид вист умных. Многовид вист их разум и ум. Они очень умные. Равана, он был самым великим знатоком санскрита по вселенной. И мы думаем, ну, кто лучше знает санскрит, тот самый и есть преданный. О-хо-хо. Однако ж Махапрабху говорит, наоборот, он говорит, невозможно меня понять изучением священных писаний, строгому следованию ритуальной деятельности, строгому следованию там каких-то принципов. Все. Меня можно понять только любовным преданным служением. Что значит любовным преданным служением? Это как вот взаимоотношения жены и мужа. Жена может быть идеальной, очень красивой, очень ухоженной, очень прекрасной кухаркой, очень здорово мыть полы, штопать, стирать. Ну, у нее 6 любовников. И муж, представим, узнает о том, что у нее 6 любовников. Но она при этом прекрасно готовит, прекрасно моет полы, вовремя встает, все делает идеально. Но у нее 6 любовников. Будет ли принимать он ее как преданную? Играет ли это для него ценность, что она прекрасно готовит, хорошо моет полы, красивая сама по себе, очень у нее мягкий голос, очень уж прямо мягкий голос, изысканные манеры, но она не преданная ему. Значит, это ничего не ценит. И в то же время представим, что у человека есть жена, которая не очень хорошо готовит, не очень хорошо стирает, не очень... Но он знает, что она никогда, никогда себе не позволит. И даже когда ему ноги отрежут, она никогда его не бросит. Никогда, он знает это точно. Значит, все остальное он даже это не замечает. Всю ее неквалифицированность, он говорит, самое главное, у тебя есть самая важная квалификация. Ты так предан мне. Вы понимаете, о чем я говорю? Все мы из вас ценим эту преданность, потому что все мы частички Кришны. И качественно мы равны им. Мы не равны лишь количественно. У нас нет такого могущества, как у Кришны. Поэтому мы точно так же ценим, как Кришна. Мы ценим преданность. Мы не ценим... Это есть высшая квалификация, преданность человека. Поэтому в Бхагаватам Кришна говорит, даже если мы преданы, в зависимости просто по стечению обстоятельств и в силу своей кармы, прошлой кармы, совершает греховные поступки, но видя его преданность, как его сердце без остатка отдано мне, я забираю эти реакции на себя. То есть я не даю им реакции. Он не получает за этот греховный поступок даже кармы никакой. Потому что его сердце уже отдано мне.

делать это очень правильно, не фанатично ни в коем случае. Мы хотим как-то сразу всех закинуть на высокую ступень. Это еще проявление демонических склонностей на самом деле. Вывалить на человека все сразу. Мы не можем протянуть его постепенно, потихоньку, от его интересов поднять его, от его интересов. А не от своих интересов. Так сказать, его затащить на уровень своих интересов. Нет. Еще человек, может быть, хочет быть христианином, ходить в церковь, креститься. Мы должны его вдохновить, продолжать это делать и постепенно возвысить его до какое-то принятие другой, более важной, глубокой философии, через его же философию. Да как вот христианское там, кстати, вот есть в христианстве есть несколько категорий сознания, так же как в любой деятельности. Вот, допустим, на уровне анумая, то есть еды, человек думает, вот молитвы, там, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Он не думает, это все выскакивает. Отче наш, сущий на небесах. Он говорит, ну вот он там на небе живет. То есть такое представление примитивное. Вот есть небо, и он там на небе живет. Вот они рисуют, знаете, церкви, облако, и на облаке такой трон, и он там сидит на облаке. Такое примитивное представление о Боге, что он на облаке сидит. И еще в кресле, таком, очень необычное такое представление. Это, так сказать, уровень примитивного мышления. Поэтому они рисуют. Потому что все рассчитано на что? На народ. На примитивный. То есть народ не поймет, как там вот Кришна вот он там существует, или там Бог какой-то. Мы не можем даже понять, как вот Индра на Индралоке существует, как ворона на Луне существует, мы этого не можем понять. Как здесь даже существует другое измерение, мы не можем понять. Так мы деградировали. Поэтому рисует облако, и сидит там Бог с бородой такой, лет 50 старик, здоровый такой, с палкой. Так руку делает, и молния отсюда выпрыгивает. Я в церкви видел такой портрет, такой прямо на куполе там. Ну, заходишь, где-то там, по-моему, в Казанском соборе, и он стоит там с такой... с палкой, он такой, не то чтобы злой, но такой, да, грозный такой, и у него прям молния отсюда выскакивает. И по правую руку там Христос, там, говорят, по правую руку там все эти святые, так сказать, и голубь там же, там все вообще, все. И такое представление. И у них говорят, они говорят, Отче наш, да светится имя Твое. Про имя они не знают, имя для них Иисус Христос. Они говорят, да светится имя. Вот и Христос, имя. Но они не знают, что имя это есть. Христос, Прабхупада говорит, это в иврите и в арамейском языке нет буквы С. Там вместо С Ша. Криштош. И в процессе трансформации, деградации всех этих артикуляций, то есть оно все происходит. Кришна. Криштош означает Божий помазанник. Кришта означает Бог, Тоша означает Ашутоша, удовлетворяющий. Тоша означает удовлетворяющий. Знаете, да? Тоша это удовлетворяющий. Кришта это Кришна, Бог, удовлетворяющий Кришну. Значит, удовлетворяющий, его слуга, он удовлетворяет Кришну. Не Кришна его удовлетворяет, а он удовлетворяет Кришну. И перевод стиха. То есть чистый пред, Божий помазанник. На арамейском языке слово «Христос», «Криштош» означает «Божий помазанник». Но если перевести с санскрита, «Кришта» — это Бог, а «Тоша» — это удовлетворяющий Бога. «Криштос» — то есть Божий удовлетворитель Бога. Чистый пред. В итоге это называется. И они не знают. И они говорят, да светится имя твое. Они говорят, «Христос» имя. Они не знают, что это и есть Кришна. Это светится имя. И Кришна говорит в Бхагаватам, в первой, по-моему, песне, что мой чистый преданный не отличен от меня самого. И Прабхупада дает прямо целый комментарий. И он там упоминает Христа, как Христос говорит, что я и Отец едины. Что нет в этом противоречия. Если ты приходишь исполнять план Кришны, то нет различия между Кришной и тобой, потому что ты пришел исполнять план Кришны, поэтому между тобой и планом Кришны нет никаких различий. Они убирают тоже. Да светится имя твое, то есть Бог на облаке, имя Христос, никакого связи с Кришной нету, на облаке сидит 50 лет, борода. Кто он, Брахма, не Брахма, никто не знает. Убирают его. Да пребудет царствие твое на земле, яку и на небе. Они тоже не понимают, что за царствие на земле, яку и на небе. На небе там все служат Кришне, имеется в виду. В духовном небе, духовное небо называется Аравиома. То есть мир Вайкунт. Там все являются Криштош, все являются Божьими помазанниками. Все являются чистыми преданными. Да пребудет царствие твое на земле, яку и на небе. Значит, Что? А они сами не понимают, что они хотят, чтобы здесь все стали чистыми, преданными Господа. Это философия сознания Кришны, потому что везде существует только философия сознания Кришны. Нету и таких других философий, но она в зависимости от уровня деградации трансформируется для определенного уровня сознания, трансформируется в разных религиозных формациях.